Валькирии восточной границы. Глава 1. Чего встали вниз? Бьет прямо в уши громкий крик, и кто-то очень сильный, дергает назад за воротник, трещит ткань, реальность переворачивается, небо с землей меняются местами и, прежде чем я понимаю, что происходит, все летит кувырком. Свет бьет в лицо, грохот выстрелов совсем рядом оглушает, сотрясает все тело, во рту песок и металлический привкус, я отплевываюсь, едва приподнимая голову от земли, и что-то падает на меня сверху, прижимая вниз и заставляя снова впечататься лицом в грязный снег. Снег. Вниз. Голову вниз. Сейчас оно вернется, нам бы только чуток продержаться. Кричит в ухо голос, и странная отстраненность охватывает меня. Я не понимаю, где я и что вокруг меня происходит, но волнение вдруг уходит, растворяется, делает все вокруг странным. Сон. Я сплю. Как иначе объяснить, что я лежу на грязном снегу, вжимаясь телом и вздрагивая от близких разрывов, что рядом со мной лежит крупный мужчина с землистым, некрасивым лицом в крупных оспинках, который вдавливает меня в этот самый снег и кричит на ухо, чтобы я не поднимал голову, и что достать может, что негоже барину сейчас в драку лезть, голову же оторвут, не приведи Господь, вы уж потом что хотите то и делайте, но сейчас лежите, умоляю Богородицей, лежите смирно, а то заметит. Несмотря на причитание мужчины с землистым лицом, я отстраняю его руку и оглядываюсь вокруг, поднимая голову. Снег, вот что я вижу, много снега вокруг, снег и кровь. Рядом, совсем неподалеку, метрах в трех, лежит тело девушки в серой шинели, парадного толка, с аксельбантами, ярко-красными вставками и золотыми пуговицами. Рядом с девушкой на снегу, винтовка с примкнутым штык-ножом, который больше похож на среднего размера меч. Винтовка необычно большого калибра, мелькает у меня в голове, ну да это же сон, чего тут только не случится. Золотые волосы девушки разметаны в стороны по грязному снегу, а половина грудной клетки разворочена от попадания чего-то крупнокалиберного. Ее застывшие в гримасе боли лицо и стеклянные, мертвые глаза обращены ко мне, она словно пытается что-то сказать. Чуть дальше, сразу за ней, на одном колене стоит другая девушка в парадной шинели, но на голове у нее высокая шапка из серого меха с золотой кокардой впереди, она поднимает такую же винтовку к плечу и стреляет куда-то вперед. От отдачи с нее слетает шапка и золотистые кудри рассыпаются по плечам. Они что, сестры, думаю я, глядя на волну золотых волос, что растекается по серой ткани парадной шинели. Интересный сон, думаю я, надо вставать и присоединяться к этому всему. Грустно же, если сейчас проснусь и не узнаю, с кем мы тут воюем. Я решительно откидываю руку мужчины с землистым лицом, краем глаза замечаю, что одет тот в шинель, но далеко не такую парадную, как на девушках, что на мне тоже шинель, и это шинель другого цвета, чем у девушек, что у меня оторван рукав, течет кровь, не сильно, но все же, я ранен, боли не чувствую. Как определить, что это сон? Я не чувствую боли, значит мне все это снится. И девушка, которая лежит на снегу, рассыпав свои золотые кудри, которую жалко, и ее сестра, которая стреляет из винтовки куда-то вдаль, передергивая затвор на своей большой винтовке и каждый раз вкладывая в патронник один патрон едва ли не 50-го калибра. «Ваше благородие», — причитает мужчина с землистым лицом, «но я уже встаю на ноги. Что может со мной произойти? Да ничего, я же сплю. А может поймать шальную пулю и проснуться?» — мелькает в голове мысль, но я тут же отбрасываю ее. «Пока спится, буду спать. Как я тут оказался, не помню». Еще один аргумент в пользу того, что мне это все снится. Если вы не помните, как именно вы очутились в этом самом месте, значит вы спите. Я встаю на ноги и оглядываюсь. С высоты собственного роста все выглядит совсем иначе. Девушка, которая лежит на снегу, глядя в пространство пустыми глазами, не одинока. Вокруг лежат несколько тел в таких же серых шинелях из хорошей ткани, серых шинелях с красными вставками, золотыми пуговицами и аксельбантами, но их ранения, они словно разорваны на куски каким-то зверем или взбесившейся строительной техникой, переломаны и порваны как тряпичные куклы сердитым псом. Несколько девушек держат в руках винтовки и лихорадочно перезаряжают их, прикладывают к плечу и ведут огонь куда-то в туман. Туман, да, вокруг туман, из моего рта также вырываются клубы пара, холодно сегодня. Пятачок, на котором мы ведем бой, полон грязного снега. Мы здорово потоптались на нем, но мое внимание приковывают следы, и мурашки бегут у меня по спине. Эти следы, Это не человек, ни одна из девушек в красивых, парадных серо-красных шинелях с аксельбантами и с высокой меховой шапкой, не могла оставить такие следы. Ни мужчина с землистым лицом, который тянет меня вниз за руку, ни я, тоже не могли. Ни один человек не может оставить такие следы. Здоровенные, разлапистые, немного похожие на следы слона. Если бы у слона были здоровенные когти и если бы слон двигался так быстро по осыпавшемуся снегу, на краях следов было видно, что зверь просто ворвался в наши ряды и раскидал нас в стороны. Нас, окидываю взглядом девушек с винтовками, и трое разорванные лежат на снегу, шестеро, палят в белый свет как в копеечку, одна, сидит на снегу с побелевшим лицом, держась за окровавленный бок. Все ясно, очередной сон катастрофа. Ну знаете, там, где самолет падает вниз и мы все погибнем, или там корабль тонет, частенько такое снится. До определенного момента такие сны могут быть кошмарами, но когда осознаешь себя, справляешься с собственными страхами, такие сны не больше, чем развлечение. Спасаешь кого можно, сражаешься с монстрами, которые не такие уж оказываются и страшные, а уж когда понимаешь, что ты спишь, тогда у тебя открываются невероятные способности. Это же сон, думаешь ты, мой сон, а значит, я могу, например, летать. Помню, как в первый раз осознал это, что я просто сплю и вылетел в окно. Правда, недалеко, обычно у мозга не хватает ресурсов изобразить полет и землю далеко внизу, мозг и так напрягается, потому, серый туман и возврат на место, в коридор больницы, но я снова разбегаюсь и вылетаю в окно, и так раз пять, пока не проснулся. Мозгу сложно изображать лестницы или там большие пространства, вот потому вокруг и туман. Сейчас из тумана вылезет какая-нибудь тварь, а я разорву ее на части голыми руками. Потому что это не просто сон, это мой сон и я тут хозяин. Прекратить огонь, кричу я Дурниной, в голос, чтобы перекричать этих идиоток, которые попусту тратят драгоценные боеприпасы. А еще, мешают мне сосредоточиться грохотом выстрелов. Грохот прекращается и девушки поворачивают свои лица ко мне. Я оглядываю себя. Да, шинель у меня немного запачкалась, но тем не менее, на поясе у меня висит кобура с одной стороны и сабля, с другой. Сабля кавалерийская, не пехотная, что за бред, откуда тут лошади? Не тратьте боеприпасы, командую я девушкам. Окажите помощь раненому раненой, и встаньте поближе, ни черта не видно же. Ваше благородие, тянет меня за рукав мужчина с землистым лицом. Вы бы пригнулись, а? Сейчас не ровен час выскочит опять из тумана и... Да, слышал. Я стряхиваю его руку и поворачиваюсь к девушкам. Они уже взяли себя в руки, двое склонились над раненой, остальные встали на одно колено, спинами друг к другу, взяв их в кольцо. Типичная картина прикрытия команды медиков во время эвакуации, вот только вместо карабинов или штурмовых винтовок у них в руках громоздкие винтовки, как я успел заметить, однозарядные. Что-то вроде винтовки Бердана, но покороче и под огромный калибр. Зачем такой огромный калибр? Для человека это явный перебор, оверкил. Слишком много энергии будет впустую расходоваться, а каждый патрон – это лишний вес. Там, где пехотинец может носить едва ли не 1000 малоимпульсных и промежуточных патронов, эти вот патроны в палец толщиной можно едва ли сотню с собой таскать. Впрочем, это все сон, тут можно и не такое увидеть. Тут можно летать, плеваться огнем и, например, металл угнуть. Я извлекаю кавалерийскую саблю из ножен. Полоса отполированного металла, остро заточенная, явно не церемониальная. Отмечаю, что на моих руках белые перчатки, вернее перчатки, когда-то бывшие белыми, сейчас они в грязи и крови. Беру саблю за лезвие второй рукой и напрягаюсь. Смотри-ка, бесполезно. Я чувствую тяжесть оружия в руках, чувствую прикосновение, вес, но не могу ее согнуть. Это же мой сон. Прикрываю глаза, сосредотачиваясь на внутренних ощущениях. Мой сон, значит, я могу все. Откуда-то снизу, изнутри поднимается волна гнева. Я могу. Я тут хозяин, мать его, вот сейчас открою глаза и все это пропадет. И грязный снег с кровью, и лежащие на нем тела, и мужчина с землистым лицом, и тварь, которая бродит где-то в тумане, выжидая момент, чтобы напасть. Мои руки наливаются силой, тяжелым, свинцовым потоком силы, и я легко, словно пластилиновую игрушку, сминаю саблю в дугу, отбрасываю ее в сторону. Сон, точно сон, в реальности такого быть не может, значит сон, яркий, необычно реалистичный, но все-таки сон. Ладно, значит будем действовать, как и положено во сне, развлекаться. Прямо сейчас, надо спасти группу девушек и этого неприятного мужика. Будем, так сказать, парагоном вселенной сна. Потому что приятно и ничего не стоит. Как долго будет длиться сон? Бросаю взгляд на девушек и отмечаю, что они держатся молодцом, хоть кое-у-кого и дрожат руки. Интересно, а тут можно пропустить время? Ну я такое их спасаю, а потом благодарные девушки из роты каких-нибудь имперских амазонок устраивают мне оргию в благодарность за спасенные жизни, и тварь вырывается из тумана совершенно неожиданно и бросается прямо к ним. Уже оттолкнувшись ногой от земли, вижу, насколько она отвратительна со всеми своими лоснящимися на свету боками, клыками мандибулы и гладкими жгутами щупалец. Я успеваю взмахнуть рукой и отбросить ее в сторону. Здоровенная туша пролетает по воздуху и глухо шлепается на бок, пытается вскочить на ноги, но я уже тут. Обрушиваюсь на тварь сверху и бью ее кулаком, чувствуя, как что-то проминается и хрустит под моей рукой. Еще удар, и еще, и еще. Я рычу в первобытном экстазе ярости, обожаю такие сны. Выброс адреналина, тестостерона, принятие темной стороны. Снова и снова, я бью тварь, оседлав ее, словно боец ММА в октагоне своего соперника, кулаками, локтями, предплечьями. Мои руки начинают проваливаться куда-то внутрь, в мрачную темную жижу. Тварь визжит и пытается схватить меня своими щупальцами, но я отрываю их одним движением, словно бы пучок травы сорвать, раз и все. Отбрасываю щупальца в сторону и вбиваю голову твари в землю. Просовываю руки между острых жвал и разрываю пасть твари пополам. С восторгом вдыхаю острый, кисловатый воздух ее внутренностей, ах, да отскакиваю в сторону от грузно ворочающейся туши и втаптываю ее голову вниз, обрушивая вес не своего тела, но всей своей силы в этом сне. Земля трясется и раскалывается на части, вокруг вздымается снежная пыль. Мотаю головой, отбрасывая снег с лица, а вот ты где, снова обрушиваюсь на тварь. Нет ни мыслей, ни слов в голове, только чистая и незамутненная ярость, желание разорвать на части, уничтожить, стереть в порошок. Снежная пыль развеивается в стороны, и я вижу, что тварь мертва, должна быть мертва. Она расплескана в лужице темной плоти, она втоптана в землю так, что вокруг ее голову трещины, которые заносит снежная пороша. Огонь. Раздается команда, и в темноватой плоти вздымаются фонтанчики от попаданий. Раздается грохот залпа из винтовок. Девчата решили вмешаться, перезарядить. Лязг затворов, щелчки поворотов рукояти. Огонь. Снова грохот выстрелов и снова фонтанчики от попаданий. Снова туша твари вздрагивает, словно бы еще живая. Перезарядить. Лязг затворов. Я оглядываюсь на девушек в серых шинелях. Их лица сосредоточены и бледны. Они действуют как слаженные механизмы на фабрике по сборке. Повернуть рукоять затвора, потянуть на себя, одновременно опуская приклад вниз и поднимая ствол. Вот вылетает стреляная гильза едва ли не два пальца толщиной. Ловким движением извлекается патрон из газырей. Да, они достают патроны из газырей на груди у шинели. С ума сойти, сколько же всего у них патронов. 10, 12, лязг затвора и огонь. Плоть твари расплескивается под ударами тяжелых пуль. Расплескивается в стороны, куда сильней, чем должна была разрывные пули. Или перезарядить. Снова команда, и я делаю еще шаг назад, не дай бог еще зацепит. С другой стороны, когда это меня волновало, я же сплю. Сон, огонь. Еще раз гремят выстрелы, лязгают затворы и наступает тишина. Дымятся дульные срезы винтовок. Одна из девушек находит в газыре последний патрон и досылает его затвором вперед. Вскидывает винтовку к плечу, но не нажимает на спуск, ждет команды. Команды нет, у остальные оружие с открытым затвором, патроны кончились. Клянусь святым Мефодием, бормочет рядом мужчина с землистым лицом. Ваше благородие, у вас же родовой дар пробудился. Гляньте на свои руки, что творится-то. Вот матушка ваша обрадовалась бы, царство ей небесное. И батюшка Павел Христофорович, вот уж кто справный был боевой маг на службе у его императорского величества. А я все думал, догадал, когда же, хм, отвечаю я, невразумительно, но полностью отражает мое внутреннее состояние на данный момент, недоумение. Обычно в такие моменты сон уже заканчивался, а этот, все продолжается и продолжается. Мне вдруг стало холодно и накатила такая слабость, что я пошатнулся и сел прямо в снег. Господин лейтенант, подскакивает ко мне одна из вооруженных девушек. Вас снова ранило? Куда? Ты удивительно красивая для сновидения, говорю я этой белокурой валькирии. Что там с ранеными и мертвыми? Они возродятся в других снах или я больше вас никогда не увижу? Вы уж поаккуратнее с ним, барышня, встревает мужчина с землистым лицом. Видите, как его головой приложило? Бредит. Господин лейтенант, трясет меня девушка. Это я, Цветкова, вторая рота валькирий. Куда вас ранило? Идти сами сможете? У нас Симченко с проникающим в бок, надо ее срочно в госпиталь. И командование предупредить, что случилось. Да, говорю я, чувствуя, что тело начинает бить крупная дрожь. Странно, я же не волнуюсь. Это всего лишь сон, чего волноваться. Если вы можете идти, то нам нужно выдвигаться, господин лейтенант, кричит на меня девушка. Мы не можем тут стоять, сейчас другие прибегут. У вас есть родовая сила, мы же видели. Да уймитесь вы, барышня. Сроду не было у барина родовой силы, токмо сейчас пробудилась. Отойдите, не видите, что худо ему? Ворчит рядом мужчина с землистым лицом. Погоди ты, не суетись, говорю я, стараясь унять растущую панику внутри, стараясь не обращать внимания на острый запах крови и внутренностей твари, на тянущую боль где-то в солнечном сплетении и на то, что аксельбант, который болтается через плечо у Цветковой, кто она там, оторвался. Аксельбант состоит из десятков сплетенных между собой золотистых шелковых шнурков, и глядя на него, я вдруг отчетливо осознаю, что это не сон. Не может такой объект во сне появиться, или, может, как тебя зовут? Говорю я вслух, и девушка недоуменно моргает. Валькирия Цветкова Мария, вторая рота отдельного батальона валькирий, докладывает она. У вас кровь течет, господин лейтенант. Нет, тебя как зовут? Поворачиваю я голову к мужчине с землистым лицом, и он как-то по бабье всплескивает руками. Вот тебе и здравствуйте, ваше благородие, говорит он как-то обиженно. Вот и нате, ежели я вам дурного чего, когда бы сделал, так нет. Я ж с вами почитай с самых молодых ногтей, всюду вместе, даже на границу поехал, хотя матушка ваша мне говорила, что я могу вольную справить и в имении остаться. Оставайся, мол, пахом, чего будешь с молодым барином на восток, там холода и народ дикий, а я с вами поехал, ваше благородие. Пахом, значит, улавливаю я нужную информацию из потока мыслей. Помолчи, пожалуйста, лучше ответь на вопрос. Да как скажете, ваше благородие, только вот уйдем отсюда, пока новые не прибежали, да не сожрали нас тут, барышня дело говорит, не след тутого стоять, нас тут как на ладошке видно. Давайте, я вам пособлю, встанете, да пойдем. Я отправила курьера, с другой стороны встает Цветкова, помогая мне встать на ноги. Через час тут специальная команда появится, теперь то уже зачешутся, добавляет пахом, подставляя мне свое плечо, на которое я и опираюсь. Уже направит сюда людей государевых из благородных родов, дабы закрыть эту богомерзкую дыру раз и навсегда. Какой вопрос вы хотели испытать, ваше благородие? Как меня зовут? Спрашиваю я. И что я тут делаю? Где мы? Глава 2. Ну что тут скажешь? Типичнейший случай амнисия вулгарис. Таковые случаи в области медицины далеко не новые, голубчик, мда. Никон Петрович трясет своей козлиной бородкой и внимательно осматривает мой выпученный глаз. Выпученный, потому, что он на него давит и довольно сильно. Почему для постановки диагноза потеря памяти обыкновенная врачу нужно давить на глазное яблоко, для меня загадка. Тут вокруг вообще много загадок. Например, зачем тут врач? Вот зачем в этом конкретном подразделении, в этом конкретном месте, в этой невероятной вселенной, врач? Потому что прибывшая на место происшествия высокая женщина в сине-красном мундире и в фуражке с высокой тульей, просто-напросто взмахнула рукой, и растерзанные тела амазонок в серых парадных шинелях поднялись. Ужасные ранения, закрылись, ткани срослись, щеки зарозовели, вот нахрена им тут врач. Хорошо, если принять за гипотезу, что я не сплю, а скажем, погружен в кому и сейчас вижу предельно ясные и подробные галлюцинации, это один коленкор. А если я каким-то непонятным образом перенесен в другой мир, в тело некоего гвардии лейтенанта Уварова Владимира Григорьевича, то это совсем другие пироги с котятами. Сил удивляться происходящему у меня не осталось, особенно учитывая тот факт, что взмахивая рукой, фактически оживляя мертвых, женщина в сине-красном мундире явно светилась и даже, кажется, взлетела на метр-другой в воздух. Магия. Да, магия. Среди прибывших вместе с ней девушек в таких серых шинелях, как и на тех, что были со мной, оказалась внешне ничем не приметная худенькая совсем еще девчонка, которая легко летала над полем боя, потому что нельзя тут топтаться, следы затопчете. И делала фотографии на выглядящий громоздко фотоаппарат. И это зрелище никого не удивляло. Никого не удивляло и то, что только что разорванные на части три девицы вовсю хихикали и перешептывались между собой, прикрываясь длинными плащами, принесенными вновь прибывшими с собой. Их больше волновало то, что у них одежда порвалась и в прорехе было видно немного больше румяного девичьего тела, чем положено приличиями. То есть вот факт того, что только что они на этом грязном снегу валялись кусками мяса, их не трогал. Обычный вторник. А вот то, что сопровождающий их лейтенант мог увидеть больше их девичьего тела в процессе, очень даже волновал. «Мда чудны дела твои, Господи! Ой!» — говорю я и хватаюсь за глаз. «Этот чертов эскулап воткнул мне туда иголку. Млять, я же ничего этим глазом не вижу. Ты что творишь?» — рычу, я вставая и держась за глаз рукой. Торчащая из глазного яблока толстая игла пытается провернуться вместе с глазным яблоком, вызывая жуткое неудобство и больно же. «Что тут происходит? Ради бога простите!» — всплескивает руками этот нехороший человек. «У меня рука соскользнула. Владимир Григорьевич, сидите тихо, я сейчас...» Он ловким движением выдергивает у меня из глаза иглу. «Вот так, как себя чувствуете?» «Как будто мне в глаз иглу воткнули», отвечаю я, пытаясь разлепить веко и осмотреться. «То есть че так и есть, левым глазом я ничего не вижу. Чертов лечила, кто так делает?» «Конечно, кровь заливает глазное яблоко и вполне вероятно, что я ослеп на левый глаз и теперь буду с легкостью косплеить пирата на костюмированных вечеринках. Тут есть костюмированные вечеринки. Смотрю в зеркало уцелевшим глазом, зрелище непривлекательное. Так, думаю я, пришла пора объяснить этому придурку, что я тут не погулять вышел, а надолго и позволять такое вот отношение к себе не собираюсь. Я хватаю из кулапа живодера за шкирку и поднимаю в воздух. Помилосердствуйте. Блеет он, болтаясь у меня в руке. «Ваше благородие, Владимир Григорьевич, ты чего себе позволяешь, скотина?» Шиплю я на него, прикрывая левый глаз, который болит просто адски. «Ты же мне глаз выколол, сука! Я тебя сейчас...» «Что тут происходит, а?» «Уваров!» Раздается голос и я поворачиваю голову. «Ага, мадам, воскрешаю из мертвых, поднимаю из кусочков в своем сине-красном мундире. Фуражка с высокой тульей, у нее под мышкой. Эта скотина мне глаз выколола. Поясняю свои правомерные действия я, пылая вполне праведным гневом. Нет, в самом деле, человек только прибыл в новый мир, только осознавать начинает, а его иголкой в глаз. Что за хрень? Нет, ребята, вы конкурс гостеприимности среди альтернативных миров точно не выиграете. 0 из 10 и никому не рекомендую. Дикий тут народ и с медицинской страховкой проблемы, да и с медициной. Никон Петрович, опять, задается вопросом женщина и закатывает глаза. Вы снова за свое, нижайше прошу прощения, уважаемая Мария Сергеевна, но медицина есть муза жестокая и непостоянная посему. Да Господь с вами. Мария Сергеевна кладет фуражку на стол, аккуратно разжимает мне руку, отстраняет меня от невнятно блеющего эскулапа и заглядывает в лицо. Постарались, Никон Петрович, неодобрительно качает она головой. А если и вправду ослепите человека на один глаз, у меня подразделение каждая боевая единица на счету. Даже такой как Уваров, а вы его на больничную койку чуть не оправили. Да у него два глаза, восклицает Никон Петрович, заметно приободрившийся, что ему один глаз, а наука медицинская жертв требует. Как мы иначе расследование будем продвигать? У него же полноразмерная магическая инициация в зрелом возрасте произошла. Ежели сейчас анализы не взять, то как потом? Нас и так до благородных родов не допускают, а ведь это информация, которая может изменить мир, которая может. Вот дождетесь вы, Никон Петрович, придут по вашу душу армейские. Молчи-молчи, вздыхает женщина и берет мою голову в свои руки. Что-то бормочет и сияние охватывает все вокруг. Я инстинктивно закрываю глаза, а когда открываю, снова вижу все отчетливо и ясно. И боль прошла. Я заглядываю в зеркало, так и есть, снова два глаза, только следы от крови на щеке. Чудеса да и только. Уваров. Мария Сергеевна так бросает это Уваров, что я поневоле вытягиваюсь во фрунт и едва ли каблуками не щелкаю. Прекратите обижать Никодима Петровича, он старый со своими теориями заумными. В общем, я запрещаю вам его обижать. «Ясно, так точно», отвечаю я на автомате и затем спохватываюсь. «Вдруг тут не так точно следует отвечать, а скажем да, или там во славу Бога Императора?» Но Мария Сергеевна только одобрительно хмыкает в ответ, значит, не так уж я и промахнулся. Никодим Петрович, оставьте нас, будьте так любезны, говорит она и эскулап поспешно сваливает за дверь, проблеяв что-то невразумительное относительно красоты и силы госпожи полковника. Она полковник, а во, мы остаемся наедине, и госпожа полковник Мария Сергеевна в своем стильном синем мундире с красными вставками закладывает руки за спину, испытующе смотрит на меня, молчит, я тоже молчу, краем глаза высматривая свое отражение в зеркало. Хм, хорошо, то есть не то, чтобы супер круто, но могло быть и хуже, да, мог я там перенестись в тело карлика или горбуна, или старика, например, одинокой слепой и одноногой старушки, у которой умерла любимая кошка, или вообще, в эту самую любимую кошку, или даже в корову. Вот кармическая отработка такая, жуй траву и ожидай свидания с мясником. А тут, вполне себе обычный молодой человек, юноша в белой, нательной рубашке. Сине-красный мундир висит на спинке стула. Насколько сильна потеря памяти, наконец спрашивает госпожа полковник. Уваров, не могу знать. Госпожа полковник, ага, кивает она, точно, забыл. Госпожа Уваров, это тебе к красной баронессе в веселый домик. В армии все друг другу по званию обращаются. Это гражданские, ну и валькирии так могут позволить себе обращаться, а ты уж мундир не позорь, изволь обращаться как положено. Полковник, пробую я. По моему валькирии ко мне так и обращались, господин лейтенант. Чего-то я о местной иерархии в рангах не понимаю. Или валькирии, гражданские, точно. Теперь о ситуации. Лейтенант, обязан я про твою инициацию наверх доложить. Сам понимаешь, может, не понимаешь, но обязана. В курсе за твою ситуацию в семье, но кому сейчас легко. Уж больно ярко у тебя дар проснулся разорвать тварь на части голыми руками, да и свидетелей полно. Эти молодые дурехи из второй роты, они же всем уже растрепали, как ты на тварь набросился и грудью своей их закрыл от поругания зверем нечистым. Эх, молодость, вздыхает она, извините, я и правда не помню. Отвечаю я, что за неприятности у меня с семьей. Дар проснулся, это про тот приступ ярости. Конечно, если это не сон, а самое что ни на есть реальная реальность, то никак я не мог саблю так легко согнуть и уж тем более тварь убить голыми руками. Опять магия. Не, не так, магия, с большой буквы. Что тут за магия, какие у нее законы и пределы, как устроено общество, что это за твари тут бродит, вопросы, вопросы. Вопросов очень много. А я пока даже не знаю, кто я такой и чего тут делаю. Нет, имя, фамилию уже знаю. И даже звание. Лейтенант. Нет, гвардии лейтенант Уваров Владимир Григорьевич. А еще у меня есть денщик. Тот самый мужчина с землистым лицом, пахом. И обращаются все ко мне, ваше благородие. Отсюда можно сделать вывод, что общество тут достаточно милитаристское. Что оправдано, если вспомнить тварь. И что в этом обществе бывший обладатель этого тела занимал не последнее место. Как там у Гильдестерна и Розенкранца на колпаке фортуны, мы не шишка, но и не подошва ее башмаков, где-то посередине. Гвардейский офицер, хотя еще молод, в зеркало вижу, сопляк совсем. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки, любовь, шампанское и прочее по списку. Правда, твари, опять же, у тебя будет время вспомнить, наклоняется ко мне полковник Мария Сергеевна. Володя, у тебя будет время, обещаю. Ее лицо совсем рядом, и я вдруг чувствую ее губы на своих, и как что-то мягкое и скользкое проникает мне в рот, исследуя и завоевывая. От неожиданности я замираю столбом. Вот же айда Уваров Володька, айда сукин сын. Он спал с обворожительной и очень сексуальной полковником Марией Сергеевной. Или я уже могу называть ее Машенька, моя Маша. Гвардии полковника и умеет воскрешать, возвращать жизнь мертвым. Интересно, как у нее с хождением по воде и накормить пятью хлебами. Мария, да, дурак ты, Володя, горячее дыхание обжигает мне ухо, я чувствую объемные формы, обтянутые строгим синим мундиром с красными вставками, эти формы вжимаются в меня, сильные руки охватывают шею. Я переживала, говорит она, вот как увидела, так сердечко то и захолонуло, думала совсем тебя, если бы она тебе голову оторвала, так и не смогла бы вытащить с того счету. Ты видел, я же сегодня за раз всех девчонок подняла, такое обычно мне не под силу. Это все ты, Мария Сергеевна, выдавливаю я из себя. Она вдруг замирает в моих объятиях, ее спина как будто деревенеет. Она отстраняется от меня и несколько секунд смотрит прямо в глаза, отпускает меня и делает шаг назад, четко, как по уставу, поправляет мундир. отводит глаза и откашливается. Наступает неловкое молчание. Я сглатываю комок в горле. Настолько тяжело сейчас молчать. Она на моих глазах троих мертвых к жизни вернула. Насколько ей легко плюс на минус поменять и резистор переключить? С какой легкостью она может лишить жизни? Только идиот считает, что существует инструмент для добрых дел. Нет, любым инструментом можно как починить, так и поломать. А уж в мастерстве ее у меня нет оснований сомневаться. В моем прошлом мире за такие вот фокусы людей к лику святых причисляли, а то и сразу за божество выдавали. Ссориться с такой себе дороже. Просто я тут не понимаю еще ничего. Хотя основа для размышлений уже есть. Она, полковник, я, лейтенант, она, мой непосредственный начальник, такие отношения никогда не поощрялись. И всегда были. Эх, Уваров, Уваров, ну куда ты лез? Разбить сердце полковнику Марии Сергеевне мог бы просто с разбегу о стенку удариться головой. Проще было бы. Это было для возвращения памяти, говорит она сухо, отводя глаза в сторону. Ничего между нами никогда не было. Что? Между нами никогда и ничего не было, повторяет она и на этот раз, глядит на меня в упор. Вам ясно, лейтенант? Так точно. Сталь в ее голосе не оставляет мне выбора. Только вытянуться и проорать так точно. Мария Сергеевна, далеко не дура, сообразила, что я не притворяюсь и все позабыл. А раз так, то и не было ничего. Не знаю, кто тут за моральным обликом в армии следит, если мы в армии вообще, но по всему видно, что лишних проблем госпоже полковнику не надо. Что же и ладно, все равно у меня с ней пока никаких душевных связей нет и притворяться я не смогу, так что и ладно. Хотя дружить с такой вот волшебницей, заманчивая перспектива. Доклад о ваших действиях и инициации родового дара уйдет в ставку завтра с утра. В обычное время, говорит она, взяв свою фуражку со стола. Так как вы потеряли память, лейтенант Уваров, полагаю, вам будет нужна помощь. Я пришлю Цветкову из второй роты, она и так слишком много треплется. Так точно, киваю я. Она прекратила обращаться ко мне на «ты», подчеркнуто вежливо и холодно. Вы, лейтенант Уваров, уверен, что бывший обладатель этого тела расстроился бы, но мне пока не до этого. Убедительно сыграть лейтенанта Уварова я не смогу. Признаться в том, что я тут вообще не Уваров, а вовсе из другого мира, не вариант. Симпатии я так не вызову. Одно дело, человек память потерял, и совсем другое, его тело кто-то захватил. Тут и до обряда экзорцизма недалеко. Само по себе штука неприятная, а вдруг как подействует? В своем то мире я уже помер, куда мне деваться? Нет, с признаниями погодим, не будем торопиться. Узнаем, как тут все устроено для начала. Но и притворяться лейтенантом Уваровым, особенно в интимном общении с такой женщиной, значит с головой себя выдать. Мне бы сейчас гида или чтобы воспоминания в голове всплыли. Примите мои поздравления с инициацией родового дара, сухо кивает она, и передавайте мои самые наилучшие пожелания Полине Иринчеевне. А где же мои манеры? Княгине Полине Иринчеевне, конечно же, обязательно передам, отвечаю я. Кто такая Полина Иринчеевна и почему она княгиня? Нет, даже не так. Почему ее благородие полковник Мария Сергеевна с такой ехицей произносит это имя и этот титул? И Айгуль тоже привет передавай. Слышала, что у нее все очень даже неплохо. Хмыкает полковник в сине-красном мундире и подхватывает свою фуражку. Лейтенант, полковник, она стремительно выходит, забыв закрыть за собой двери в кабинет, и Скулапа заглядывает рябое лицо Пахома. Он заискивающе заглядывает мне в глаза и улыбается, едва-едва. Все ли хорошо, ваше благородие? Спрашивает он, а то госпожа полковник гневаться изволит. Вот я и думаю. Спасибо, все отлично, Пахом, отвечаю я, и тот качает головой. Сильно вас головой приложили, что вы такое говорите. Эх, госпожа полковник велела нам с вами от службы сегодня отстранение получить и на квартиру отправиться. Здоровье поправлять. Гришка Варентьев и его дружки тоже хотели вас видеть, но только грех от них. Госпожа полковник велела их на порог не пущать, потому как инициация у вас прошла, вам бы полежать, отдохнуть. Это точно. Я выхожу в коридор. Тут же стоит и Эскулап, Никон Петрович, с его козлиной бородкой и в пенсне. Зачем тут врач? Есть же Мария Петровна. Или это он ей практику дает своими живодерскими методами? Покоя и больше жидкости, говорит Эскулап. Глаз у вас как новенький, а у меня есть материал для анализа. Завтра приходите, и я вам компресс сделаю. Обязательно, киваю я, про себя решая, что на прием к этому эскулапу меня притащит только через труп, и желательно, его труп. Господин лейтенант, вытягивается рядом Валькирия Цветкова в своей серой парадной шинели с аксельбантом через плечо, винтовки у нее уже нет, на боку висит только штык-нож, своей длиной больше похожий на короткий пехотный тесак. Цветкова, киваю я ей, правильно ли я сделал, надо ли добавлять Валькирия Цветкова или там рядовая Цветкова, вообще, слово рядовой, оно же вроде не склоняется, рядовой Цветкова ХМ. Госпожа полковник распорядилась отвезти вас до квартиры помощь с адаптацией. Почему-то вдруг покраснела Валькирия, то есть исключительно для пользы дела, для вашего здоровья. Все вам не имется, качает головой пахом. Его благородию дурно, не видите, барышня, мне бы его до дому довести. Хотя, заходите, чего уж, чаю поставим, с баранками. Глава 3. Я открываю глаза и некоторое время собираюсь с мыслями. Сперва осознаю себя, я, это я, человек, индивид, мыслю, следовательно существую. Следующим слоем, а где это я нахожусь? Наверное, в своем доме, как обычно в последнее время, сейчас я включу свет, выйду на террасу и выполню обязательный комплекс упражнений, приму холодный душ, накормлю большого кота, пробегусь вдоль линии прибоя, недалеко, до маяка и обратно, и успею обратно как раз вовремя. Свет. Прогноз погоды. Последние новости про проект «Ковчег», говорю я вслух, немного удивляясь тому, что Алекса еще не включила освещение. Система обычно считывала пульс, дыхание и кровяное давление и легко могла определить, проснулся я или нет. Тишина. Я чувствую, как в жилах бьется пульс. Тудум, тудум. Что это случилось с Алексой? Она уже должна была раздвинуть шторы, впуская утреннюю зарю, нагреть кофе, включить ненавязчивую мелодию и поздороваться своим мелодичным женским голосом. Я сажусь на кровати. В голове крутится вчерашний сон про кровавую битву на снегу, девушек в серых парадных шинелях с газырями, отвратительную тварь и язык госпожи полковника у меня во рту. Чего только не приснится, думаю я, совершенно нелогичный сон. Сейчас, проснувшись, я понимаю, что все это лишь бред, например, тот эскулап с тощей козлиной бородкой, такого бы к врачеванию на версту не подпустили. Тьфу, ты, на километр. Например, почему девушки? В качестве парадного юнита, что ли? Мужчины в таком подразделении намного логичнее выглядят. Или хотя бы смешанные подразделения, если уж мы о гендерном равенстве, а тут какой-то сексизм получается. И главное, все красотки, как на подбор. Опять-таки, исходя из вероятностей, если собрать просто воинское подразделение из женщин, то по статистике меньше половины будут такие вот красотки. А тут, словно их отбирали сюда словно не отделение, а такой филиал гарема турецкого султана после набега на земли славян. И винтовки несуразные, с огромным калибром, и патроны к ним пусть и толстые, но куцые, словно бы сигары, ну или охотничьи патроны 12-го калибра, да не, все бред от начала и до конца. Удивительно, что я все еще помню, обычно сны с утра забываются. Алекса, свет. Прогноз погоды, и кофе, черный без сливок, делаю я еще попытку, наверное, система полетела, перезагрузка у нее, обновление или еще что, хотя производитель гарантировал, что апдейты системы не скажутся на ее работоспособности. Доброго утречка, ваше благородие, вы почто так раненько вскочили, спите спокойно, чай сама Мария Петровна вам велела на построение не ходить, отдохнете, выспитесь, а я пока чаю поставлю. Дверь в комнату открывается и свет от зажженной свечи озаряет несущего ее мужчину с землистым лицом. Пахом. Я все еще сплю. Пахом, говорю я, и мне в голову ударяет еще порция воспоминаний. Как вчера я пришел домой вместе с ним и Валькирией Цветковой, как пили чай на кухне и разговаривали, как Цветкова объясняла мне, что такое магия и откуда она взялась. «Как же, ваше благородие», — говорила она, отставив чашку с ароматным чаем и положив баранку на блюдце. Магия в мир пришла после того, как за грехи наши были открыты врата в ад. Сперва враг рода человеческого задумал напасть на наш мир и собрал войско свое с генералами ада, Визельвулом, Левиафаном, Белфегором, Асмодеем и Люцифером. И разверзлись или развелись? Разверзлись, поправляю ее я. Она радостно кивает. Да, разверзлись. Нам так батюшка на службе и говорит. Разверзлись врата адовые, войско темное и безжалостное хлынуло на землю нашу грешную, и быть бы нам пожранными и покоренными врагом человечества, но Господь наш в его мудрости... Цветкова задумалась, подняла глаза к потолку и вздохнула. А вот тут забываю. В общем, Господь наш дал нам магию, дабы войску Антихриста сопротивляться, потому как уже конец света наступал, а тогда не было бы ничего. Чаю с медом, например, или баранок вкусных. Господь дал людям магию, уточняю я, понимаю, что научных теорий от Валькирии Цветковой я не добьюсь, точно, сияет она улыбкой, дал, чтобы мы защитить себя и деток малых могли, вот, она протягивает руку и раскрывает ладонь, на ее ладони сияет небольшое солнышко, сияет, переливаясь светом и гаснет, не могу долго, жалуется она, ваш благородие, а как вы так тварь победили, девчонки говорят, что у вас дар родовой проснулся и что вы теперь в Санкт-Петербург поедете, к семье своей, да сам не знаю, признаюсь я, у меня память отшибла, забыла, ой, и верно, страх какой, прижимает ладошки к лицу Цветкова, так вот почему госпожа полковник меня с вами отправила, я вам помогу, поможешь, я окидываю взглядом Валькирию Цветкову, она уже сняла свою серую шинель и оставила ее в прихожей, на ней, такой же серый мундир с красными вставками и красными же погонами, мундир плотно обтягивает Валькирию Цветкову, не давая возможности гадать и предполагать изгибы ее фигуры. Нет нужды, все и так видно. Очень хорошая фигура у валькирии, такими валькирии должны быть, с сильными бедрами, упругими кхм хорошая фигура. Мы же тоже с потерей памяти после инициации, кивает она, не заметив мой оценивающий взгляд. Мы все через это прошли, давайте я вам помогу. И она потянулась ко мне и в ее ладошке вспыхнул свет. Меня что, вчера Цветкова усыпила? Спрашиваю я у Пахома и тот ухмыляется, ставит свечу рядом с кроватью на какую-то тумбочку. «Конечно», — говорит он, — «как иначе, вы бы не заснули, вон сколько всего, а вам отдохнуть надо. Завтра госпожа полковник по телеграфу сведения о вашей инициации родовым даром отправит прямиком в столицу. Жаль, что матушка ваша не дожила до этого, покойница всегда твердила, что вы обязательно своего добьетесь. Бывалыча так и говорила, дескать смотри, Пахом, как цветут в этом году сливы, только вот одно деревце не цветет, но когда оно расцветет, оно будет красивее всех. Он трет подозрительно покрасневшие глаза, и вот вы расцвели, прям уж расцвел, скептически оглядываю себя я, тоже мне цветочек, расцвели, уж не беспокойтесь, кивает Пахом, но вы спите, я вам свечу оставлю, вдруг кошмары начнутся, а сам пойду чай поставлю, да к завтраку чего соберу вам в трактир никак нельзя. Госпожа полковник изволит ругаться, он выходит, оставляя свечу, я сижу на кровати и смотрю на пламя, так, думаю я, ладно, это не сон, я умер, судя по всему, да, последние воспоминания в том мире ничем хорошим оно бы не закончилось, тут я должен был глаза либо на больничной койке открыть или проснуться, ни того ни другого, вместо этого, какой-то странный мир с валькириями и адскими тварями, и магией на девичьих ладошках, ладно. Вздыхаем и отпускаем, не время рефлексировать, время адаптироваться, что я знаю про этот мир, местонахождение, Российская империя, да, время, 1903 год от Рождества Христова, это я вчера уточнял, но я перенесен не только во времени, но и в альтернативную реальность, где это все вокруг меня не просто Российская империя в 1903 году, но где существует магия. Вот самое фундаментальное различие между моим миром и этим. Кроме того, существуют некие адские врата и адские же твари, которые из врат выходят и жрут всех подряд. Тем не менее, вчерашняя наша стычка с тварью оказалась неожиданностью, но почему, если тут врата повсюду открыты и твари хозяйничают, чего спрашивается гарнизон спит? Почему нет круглосуточных дежурств усиленными нарядами? Почему девчонки в смешных шинельках как на парад одеты, и какого черта это девчонки, арк столько вопросов, ладно, вопросы будем задавать, будем узнавать, а пока, что нам известно, еще раз, Российская империя, прошлое, магия, ах, да, имя и фамилия, Уваров Владимир Григорьевич, гвардии лейтенант, и у меня есть семья, о которой говорила и госпожа полковник Мария Сергеевна и Валькирия Цветкова. Кстати, Валькирия – это звание, или что-то вроде офицер, а может обозначение вида войск, не знаю. Но она именно так и представляется, Валькирия Цветкова. Что до семьи некая княгиня Полина Иринчеевна, о ней упоминала Мария Сергеевна, с ехидцей такое упоминала. Почему? Нет ответов. И некая Айгуль, у которой все хорошо. Кто это? Опять нет ответов. Я мотаю головой. Погодите-ка, у меня же есть денщик, насколько я припоминаю, денщики – это что-то вроде персональных дворецких и горничных в одном флаконе, А Пахом упоминал, что он со мной с молодых ногтей. Пахом, кричу я, понимая иронию судьбы. Вот и дожил, думаю я, эксплуататор трудового народа и аристократ. Вот сейчас кликну Пахома и велю ему икру с водочкой подать, да к цыганам, как и полагается, так сказать, духовно и нравственно разлагаться. Ваше благородие, дверь открывается и в комнату заваливается Пахом. Чего изволите? Ночь на дворе. Извини, Пахом, я пару вопросов задать. Ответишь? Дыка, чего же не ответить? Только я человек простой, барским премудростям да книжной грамоте не обучен. Скажи мне, а кто такая княгиня Полина Иринчеевна? О, Господи! Вы и Полину Иринчеевну запамятовали? Всплескивает руками Пахом. Как же так? Ой, беда какая! Да не причитай ты, морщусь я. Просто представь, что все забыл совсем. Начни сначала. Кто она? Полина Иринчеевна то, ее сиятельство приходится женой князя Борислава Святозаровича, дяди вашего, Уварова. У меня благородный род, Уваровы, звучит гордо. Борислава Святозаровича Василевского, поправляет меня Пахом. Он же старший брат вашей матушки покойной, да будет ей земля пухом. Понятно. А кто такая Айгуль? А припоминаете, значится. Айгуль – это дочка Борислава Святозаровича и Полины Иринчеевны. Но она себя изволит Аделаидой называть, ей имя Айгуль не нравится, вы же помните? Нет, ну как же ваша первая любовь была? Поправь меня, если я ошибаюсь, но она же получается моя двоюродная сестра, кузина. Кивает Пахом. Как есть, кузина. Но у Айгуль родовой дар Василевских во всей красе открылся. Она же как есть, ледяная княжна. Про нее петербургский вестник еще год назад писал. Сам император ей звезду бриллиантовую пожаловал и звание полковника. Значит, у нее все хорошо, киваю я, не припоминая ни свою кузину Айгуль, ни дядю с тетей, ни даже маму с папой. Все-таки я не Уваров Владимир Григорьевич. У нее все хорошо, кивает Пахом. Она же гений рода. Такие раз в столетии рождаются. Дмитрий и Татьяна, ее старшие, они, к сожалению, не столь талантливы, злые языки говорят. Он замялся и отвел глаза, комкая свой картуз в руках. Ну чего еще, говори. Токма вы уж не серчите, барин, говорит он. Это только слухи, а мы люди маленькие, вот и услышали. Да не буду я сердиться, я ж ничего не помню. Можешь сплетни на меня вываливать, я тебе спасибо скажу. Что там еще, ну, жалование повышу. Неужто? Так я сейчас вам расскажу. Пахом оглядывается по сторонам, хотя мы совершенно одни в комнате. Дык, Дмитрий Бориславович и Татьяна Алексеевна, они же не родные князю Бориславу Святозаровичу. Дмитрий хоть отчество его взял, а Татьяна так с прежним и ходит. У них родовой дар слабенький, от гайдовских Потаповичей пламенный дар. Все одно неплохо, но Сайгуль с ледяной княжной не сравнится. И сестренка ее младшая, Анна, та родная, но, конечно, не такая талантливая. И личиком не так вышла, так и растет в тени старшенькой. Так, говорю я, у меня есть дядя и тетя. У них есть четверо детей. Старшие, Дмитрий и Татьяна. Средняя, Айгуль, у которой все хорошо, и младшенькая, Анна. Верно, верно, ваше благородие, кивает Пахом. Это все мои родственники, моя семья, вы что? Нет, конечно, есть еще дядя и тетя от Разумовских. Князь Владимир Ревович и княгиня Светлана, их дети, Захар и Наталья, есть еще Назаровы, у них трое детей, есть еще Василевские, младший брат князя Борислава Святозаровича, Богдан Святозарович, и у него двое детей и жена, и это только со стороны вашей матушки, а вот со стороны отца. Погоди, постой, Господи, как их много, хватаюсь я за голову. Семья должна быть большой, укоризненно смотрит на меня Пахом. Кто же поддержит в минуту бедствия, как не семья? Вот у вас, ваше благородие, дар не открылся, а все одно вам воинский чин пожаловали и в гарнизон устроили. Пусть на восточной границе, но все же отслужили бы тут пяток лет, а потом в столицу вернулись. Орден какой-никакой получили бы и в офицерское собрание как свой влились, а там поженились бы. Хотя без дара трудно пришлось бы, однако же не нам грустить. У вас вчера родовой дар открылся. Вы эту тварь голыми руками разорвали на части. Говорят, дедушка ваш по отцовской линии Семен Велисович, так вот мог, блинный богатырь. А у отца вашего огненный дар получился от бабушки, Елизаветы Петровны, земля ей пухом. У нее же 8 деток было, да выжило всего 4. Родовой дар. Хватаюсь я за знакомое слово. Что это? Магия? Сильно вас, видать, головой приложила? Укоризненно качает головой Пахом. Вот вы, ваше благородие, вчера изволили тварь на куски разодрать, руками, как будто, прости Господи, зверь какой, да только так вот сделать, никакому человеку не по силам. Это и есть дар. Вы вчера быстрые были, я вас едва видел, будто в воздухе расплывались. И сила. А еще, она же вам ничего сделать не могла. И плетьми своими адскими била и когтями рвала, а вам хоть бы хны. А ведь она этими плетьми насквозь людей протыкает. Вон девчонке из второй роты грудь разворотила. Не прибудь, госпожа полковник, сегодня бы похороны были. Сила рода, она разная, у каждого рода своя. Однако же, он качает головой, все же перемешались. Вот у вас дядя княжеского роду Разумовский Владимир Ревович, у него дар врачевать, талант от Бога, а у его жены, Светланы, ледяной дар, от рода Василевских, она же младшая сестра вашей матушки покойной, а у их сына, Захара, дар управления животными открылся. Наталья, ну, он отводит глаза в сторону. Наталья кузина ваша. Впрочем, а чем я? Ах, да, родовой дар чистым редко сохранить удается. А близкородственное скрещивание ни к чему хорошему не приводит. Киваю я. Слова какие вроде и умные, а все равно похабные. Тут же перекрестился пахом. Басурманшина и похабень, прости господи. Угу, киваю я. А скажи-ка мне пахом, кто такие валькирии? Ну дык валькирии есть. Воительницы на службе империи. Эти отринувшие свою прошлую жизнь и за грехи человеческие идущие на смерть. А за их заслуги на полях сражений, император повелел сих девиц валькириями называть, аки девы, что героев после боя в рай призывают, чешет себе затылок пахом. Ну валькирии и валькирии, их тут на восточной границе полно магов боевых не хватает, вот и заполняют ряды валькириями, а они, он снова крестится. Хорошие девчонки, да только если прорыв случится, так мрут как мухи. А мужчины валькирии есть? Осторожно спрашиваю я. Пахом крякает и усмехается. Мужицкого полу да валькирия, не бывать такому, отвечает он. Мужчина с таким не справится. Они же обряд инициации в женском монастыре святой Елены Равноапостольной проходит, и пережить такой обряд только дева чистая и непорочная может. И меняются они сильно, забывают все и ликом становятся иные от того, говорят, что в слезе Богородицы их омывают. Для мужицкого сословия это чистая смерть, нету мужиков среди валькирий. Сильно, видать, вас головой приложило, ваш благородие. Понятно, на самом деле ни черта не понятно, но пора двигаться дальше. Политическое устройство понятно, что монархия, но детали могут и различаться. Магия опять, ее пределы, как ее применять, может тут пособие есть, как контролировать свою силу и научиться летать и стрелять лазерами из глаз. Мне бы парочку. То-то ледяная княжна обрадуется, добавляет пахом, видя, что я замолчал. У вас с ней вроде как было что-то, уж не серчите. Поди стосковалась по вам, но вам с такой разницей в даре никак нельзя было вместе быть. А сейчас у вас и получится может. Красавица наша Айгуль, неземной красоты девица, умная, на семи языках разговаривает легко. Да и от ухажеров при дворе у нее отбоя нет. Так она же кузина моя, отмахиваюсь я. Какие тут чувства могут быть? Ну да, хмыкает пахом. Кузина кузиной, да только вы у ее батюшки в свое время руки ее просили. Не помните? Не. И что потом? Что потом? Да сослали вас на восточную границу и меня с вами вместе. Пожимает плечами пахом. Но теперь-то все поменялось. Дар деда по Уваровской линии в вас проснулся. Большое дело. Теперь и в чинах нас не обойдут, и вообще вы чаю-то будете? Я там мед да баранки принес, кофе тоже есть. Напиток богопротивный да бусурманский. Госпожа полковник с утра зайдет, говорила. Так что если вы уже все равно встали, может я вам водички для умывания принесу, а то Мария Сергеевна придет, а вы в исподнем. Глава 4. Госпожа полковник, так только валькирии гражданские могут к ней обращаться. Потому, гвардии полковник Мария Сергеевна. Почему, не знаю. Я многого тут не знаю и лишние вопросы стараюсь не задавать, чтобы совсем уж не досаждать особенно старшим по званию. Вопросов у меня много, очень-очень много, и каждый ответ порождает еще 5 новых вопросов. Вот, например, вчера мне пахом и валькирия Цветкова про происхождение магии объясняли, дескать, открылись по всей матушке земле некие адские врата и хлынули через них твари богомерзкие, и дал Господь людям силу волшебную, дабы от тварей тех защититься и землю свою отстоять. Ну так тут сразу вопросы возникают, например, а чего это Господь силушку такую только аристократам дал? Что за дискриминация такая? Я спрашивал, никто из простолюдинов, купцов, там, крестьян или служивых людей не получил силушки богатырской или магической. Вот так просто и раз, все дворяне у нас маги, знатных родов. К чему это могло привести? Как к чему? К дискриминации, конечно же. Вот кто у нас богоизбранный, благородные рода. Всякие там Романовы, Скопины Шуйские, Голицыны да Оболенские. Значит то, что они правят и властвуют и вообще выше всех прочих, это так Боженька решил. А крепостным, да, тут есть крепостное право, да, черным людишкам не дано. Потому что нельзя со свиным рылом да в калашный ряд. Всяк сверчок знай свой шесток, выше головы не прыгнешь, таков порядок божеский да людской. Интересно, не так ли? Вот приходит к людям некая сверхспособность, как у полковника Марии Сергеевны, людей лечить, с того света возвращать, или как у ледяной княжны Айгуль, которая кузиной мне приходится, и проявляется она только в аристократических семьях. Нет, я понимаю, если наоборот, если те рода, где есть мутации некие, магией называемые, потом становятся аристократами, в силу естественного отбора. Ясен пень, легче князем стать, если ты огнем пыхаешь или там ледяными иглами мечешь, все с этим ясно. Но вот когда наоборот, когда магия, придя в мир, выбирает своими носителями только благородных, тут разные интересные мысли на ум начинают приходить. Но у меня нет времени на теории, сейчас у меня сбор информации идет. Что ты еще хочешь узнать? Спрашивает меня госпожа полковник, которая я госпожа только для гражданских и валькирий. Тоже интересно, почему валькирии к гражданским приравнены? Они и в форме, и с оружием, и приказом подчиняются, а поди ж ты. Но у меня и так тысячи вопросов. А времени и терпения у Марии Сергеевны не так уж и много, судя по ее сдвинутым бровям. На самом деле меня больше всего сейчас интересует вопрос, ответ на который мне может дать только она. Что же это за отношения были между гвардией лейтенантом Уваровым и самой Марией Сергеевной? Вот не знаю ее фамилии. Однако что-то подсказывает мне, что спрашивать такие вот вещи сейчас недальновидно и рискованно. Да, что мы тут делаем? Я обвожу взглядом вокруг. Экипаж полковника Марии Сергеевны довез нас куда-то за стены гарнизона, в лес. И сейчас мы стояли в эдаком углублении, словно бы большой воронке. Для спуска вниз была прилажена деревянная лесенка, внизу было расчищено место размером с 2-3 теннисных корта, утоптана земля. Снега внизу не было, словно кто-то вымел его за границы воронки. Я приметил следы от попаданий чем-то явно огнестрельным по краям насыпи. Снег там был разбросан в стороны, земля почернела. Стрельбище, вряд ли, слишком маленькое, да и насыпь во все стороны по периметру. Однако, если принять за данность существование магии, то это вот площадка, со всех сторон окруженная земляной насыпью, очень похожа на место, где маги разминаются или проводят дуэли. Поэтому я уточню у Марии Сергеевны, где мы находимся и что мы тут делаем. Я еще не до конца освоился в своей новой роли и новом теле. Но и терять его вот так сходу тоже неохота. Не являясь параноиком, все же начинаю задумываться. А что если Мария Сергеевна в курсе, что в теле Уварова сейчас вовсе не Уваров, и все, что меня сейчас ждет, это мучительный сеанс экзорцизма. Или вовсе фаерболу в спину. А то и попроще вариант, вынет она сейчас свой револьвер из кобуры.